Рассказ продолжился. Мы прожили в этом доме 16 дней, прежде чем чудовище нанесло свой следующий удар. На этот раз по моей семье. Мэгги вновь провела группу по коридору мимо участка, отгороженного веревкой и стульями, и устремилась в противоположный конец этажа. Моему мужу, Джозефу, не нравились комнаты, в которых произошли убийства, и поэтому мы редко заходили туда, а сами поселились в другой половине дома. Но мои две дочери, Синтия и Диана, не были столь щепетильными и выбрали себе спальню мальчиков, из которой мы только что вышли. Мэгги пригласила всех в комнату, расположенную с правой стороны коридора, напротив спальни Лили. Донна поискала глазами очередные восковые фигуры, но ничего подобного не увидела, хотя угол комнаты и окно были отгорожены высокой ширмой из папье-маше. Мы с Джозефом спали здесь. Беда пришла к нам в ночь на 7 мая 1931 года, более 40 лет тому назад. Эти события до сих пор стоят у меня перед глазами, будто бы случилось все только вчера. Накануне вечером шел сильный дождь, который начал стихать только после захода солнца. Окна в комнате были открыты, и шум дождя заглушал все остальные звуки. Девочки крепко спали в том конце коридора, а маленький Тедди спокойно посапывал в своей детской. Я тоже заснула с чувством спокойствия и уверенности, что нам ничего не грозит. Однако около полуночи меня разбудил страшный грохот, звон бьющегося стекла, доносящийся откуда-то снизу. Джозеф, который тоже его услышал, проснулся. Он тихо встал и бесшумно прошел в коридор. В комоде, в коридоре, он всегда держал свой пистолет. Открыв верхний ящик, Мэгги достала из него старый кольт 45-го калибра. «Вот этот самый пистолет», — показала она. «Он всегда производил ужасно громкий звук, когда Джозеф перезаряжал его». Зажав трость под мышкой, Мэгги правой рукой с громким лязгом передернула черную крышку затвора. Потом осторожно спустила курок и положила пистолет назад в ящик комода. «Джозеф взял с собой пистолет и вышел из комнаты. Когда я услышала, что он спускается вниз по лестнице, я тоже встала с кровати. Осторожно, стараясь не шуметь, я выбралась из комнаты в коридор. Мне надо было проверить своих детей. Я страшно волновалась за них». Группа вышла вслед за ней в коридор. «Я была как раз здесь, на верхней площадке лестницы, когда услышала внизу выстрелы. Потом раздался дикий крик Джозефа. Я никогда раньше не слышала, чтобы он кричал так. Вслед за этим послышался шум борьбы, а потом чьи-то шаги. Я стояла здесь, скованная страхом, и прислушивалась к приближающимся шагам. Мне хотелось скорее броситься к детям и увести их в какое-нибудь безопасное место, но от страха Я буквально окаменела и была не в силах пошевелиться. И вдруг из темноты снизу возникло это чудовище, этот зверь. Я не смогла разглядеть его как следует, но заметила, что идет оно прямо, как человек. Затем существо издало звук, очень похожий на смех. Прыгнуло вперед и повалило меня на пол. Придавив сверху лапами, оно начало рвать на мне одежду своими острыми, как бритвы, когтями. Я сопротивлялась как могла, но чудовище было сильнее меня. Я уже готова была отдать Богу душу, когда из детской в конце коридора вдруг послышался плач. Плач моего маленького Теодора. И тогда чудовище слезло с меня и огромными шагами кинулась к детской. Хотя я и была сильно ранена, я вскочила и бросилась вслед за ним в попытке спасти своего ребенка. Группа последовала за Мэгги в самый дальний конец коридора. Перед закрытой дверью старуха остановилась. «Та дверь была открыта», — трагическим голосом сказала она. И постучала по ней тростью. И при свете, падавшем из окна, я увидела, как жуткая белесая тварь вытащила ребенка из кроватки, бросила его на пол и навалилась сверху всем телом. И я поняла, что ничем уже не смогу помочь своему бедному мальчику. Охваченная ужасом и отчаянием, я смотрела на происходящее передо мной, когда чья-то рука потянула меня сзади на рубашку. Я повернулась и увидела, что за спиной у меня стоят Синтия и Диана, обе в слезах. Я взяла их за руки и молча увела прочь, прочь отсюда. После этого группа снова прошла мимо обвязанных веревкой стульев. Мы были именно здесь, когда рычащая тварь выскочила из детской. Вот эта дверь оказалась к нам самой близкой. Мэгги отворила ее, и свет из коридора упал на крутую узкую лестницу, ведущую к двери наверху. Мы втиснулись сюда, и я успела закрыть замок. Буквально за секунду до того, как зверь достиг этого места. Потом мы все трое стали подниматься по этой лестнице на чердак, то и дело спотыкаясь и громко, громко плача от страха. Затем прошли через верхнюю дверь, и я заперла ее с другой стороны. Там мы долго сидели в сплошной темноте, дыша спертым чердачным воздухом. Мы ждали своей участи, и через какое-то время с ужасом услышали, как чудовище поднимается по этой внутренней лестнице. Оно издавало прерывистые шипящие звуки, которые напоминали сиплый смех. Подойдя к верхней двери, оно обнюхало ее, а потом дверь внезапно с грохотом распахнулась, и чудовище оказалось прямо перед нами. Все это произошло до того быстро, что мы не успели даже пошевелиться. Монстр тут же сбил Синтию и Диану, а потом уже набросился на меня. Он повалил меня на спину и в таком положении удерживал своими страшными когтями. Я лежала на полу и молила Бога, чтобы эта тварь поскорее прикончила меня, но не трогала моих детей. Однако этого не случилось. Чудовище неподвижно лежало на мне, и я чувствовала на своем лице его отвратительное смрадное дыхание. Не знаю, сколько времени так прошло, но потом оно слезло с меня, убило моих дочерей, пробежало по чердаку и куда-то скрылось. С той ночи я больше его не видела, но зато его видели другие.